Но в Тартюфе я уже был смелее, активнее в своем отношении с режиссером. Уже мог что-то предлагать, но все-таки продолжал быть очень исполнительным. Режиссеру Пупкину я бы сказал. Режиссер Пупкин, вы вообще готовитесь к репетициям? Уважайте актера. То вы говорите, аргон выбегает, то говорите, не выбегает, а выходит. Вы решите сами сначала, чего добиваетесь. У вас вообще решение этого спектакля есть? Эти замечания, эту всю бильберду можно было бы сказать режиссеру Пупкину, но Эфросу нет. Мы все молчали, и я стирал ластиком, вписывал, потом зачеркивал. Эфрос пробовал наши возможности и ждал, чтобы мы и сами почувствовали их по-новому. Этого, готов поклясться, не умеет никто из режиссеров, с которыми я общался. Он все знал с самого начала. Что, чего, как, почему. Теперь-то я понимаю, что в этом был его стиль. Этюдным методом размять роль и актера сделать своим. Чтобы он не боялся прыгнуть в воду, чтобы он не думал, ах, как горячо, ах, как холодно. Анатолий Васильевич был гениальным педагогом. И, кстати, именно это делает такими необходимыми и одновременно увлекательными его книги. Ведь любой человек, которому интересен, важен процесс очищения от шелухи, путь к зерну, может пройти его, вчитываясь в страницы эфросовских книг, пройти путь к самому себе, к глубинам профессии. Только со стороны могло показаться, что Анатолий Васильевич не знает, чего хочет, а потому мучает актер. Но это было совсем, совсем не так. Надо сказать, он как-то очень весело нас мучил. А мы весело, почти непринужденно мучились. А потом, ведь мы любовались друг другом. Я с такой любовью копировал его. Он, например, так замечательно, как никто, растопыривал пальцы, что-то показывая, объясняя, что я взял их для своего аргона. И совершенно другие руки были у него во время работы над живым трупом. Эту пластику я тоже использовал для Протасова. Как-то на репетиции я начал показывать, как он показывает. А Эфрос, отведя меня в сторону, сказал, «Саша, не пытайтесь никогда меня показывать. Вы меня никогда не переиграете. Нет ни одного актера на свете, который меня бы переиграл. Я показываю лучше всех». Помню, за несколько недель до выпуска «Тартюфа» я почувствовал, что поплыл. Что-то на меня много всего навалилось. Я не успел выучить текст финала. Эфрос очень меня завернул во все задания. Я чувствовал себя, как на американских горках. Вверх-вниз, вверх-вниз. Такой работы я никогда раньше не проходил и устал. Понял, что надо несколько дней отсидеться дома. А уже идут вовсю прогоны. Решил заболеть. Звонит Настя Вертинская, рассказывает о репетициях. «Слушай, Эфрос так смешно тебя показывает, делая все, что ты, а в зале аплодирует». Текста он, конечно, не знал. Говорил абракадабру. Кстати, именно Анатолий Васильевич научил меня настоящей абракадабре. Иногда, не зная текста, чтобы нащупать суть, нужно просто идти абракадаброй. Он объяснял, если ты абракадаброй, полуанглийским, полуфранцузским, полунемецким, полуптичьим языком. Найдешь зерно конфликта, найдешь зерно отношений, что текст мы потом сунем.